Черт бы меня побрал! Не удивлюсь, если осенью у нас будет не одна свадьба, а целых две. Дело в том, что пока я отважно барахтался у южных берегов, Мэтт Стоук не только разыскивал мою персону, но и как-то незаметно обходил Ольгу Сергеевну. Да, ту самую женщину, которую сам и доставил из деревни Рунакам, нашего хирурга. Не знаю, каким образом этот медведь ухаживал за этой неприступной красавицей, но факт остается фактом. По крайней мере, они много времени проводят вместе. А когда Ольга начинает хмуриться, то наш лютый зверь, который ударом кулака может убить быка, превращается в плюшевого медвежонка. Ей-богу, не вру. Молчит, сопит и переминается на одном месте с жутко виноватым видом. Мало того, Кира ходит загадочная, как 20 драконов в одном флаконе. По-моему, семейство Трэмп ждет пополнения. Ольга молчит, как партизан, а Рейнар глупо ухмыляется и скалит зубы. Я был бы рад этому, несмотря на все эти тайны фьорда у залива Солакам. После короткого совещания, которое мы провели сегодня, еще 4 человека получили шпоры рыцаря. Да, нас стало больше. Это Ольга Сергеевна, Олег Сенчин, Свен Вархелд и Гудивар Виккер. Если с Олегом и Ольгой все более или менее понятно, то со Свеном и Гудиваром могу пояснить отдельно. Пока меня не было, эти 2 человека сражались под нашими знаменами. Сражались очень достойно. Если в Кларенсе и его округе стало меньше нежити, то в этом есть и их заслуга. Их рекомендовал Рейнар Трэмп и Мэтт Стоук. Остальные поддержали эти кандидатуры. Кроме рыцарского звания, эти 2 парня получили по 5 человек из числа наемников и задание прогуляться по окрестностям и заглянуть в Сьорра. Зачем? Чтобы к этим своим 5 набрали еще по 25 человек. Нам предстоит тяжелая работа, и будут нужны люди. Воины. Андрейка после разговора взял шефство над Олегом. Будет учить ездить верхом нашего будущего Колумба. Наука обязательная для всех в этом мире. Не знаю, что будет дальше, и может быть Олег выберет море, но навыки верховой езды не помешают. Как и владение холодным оружием, которое будет преподавать сам мастер Вельт. Сенчин парень упрямый и научится быстро. Он знает, что бывает с теми, кто не может защитить себя. А еще... Да, вернулись мои вороны. Не знаю, где шлялись эти пернатые, но вид у них был, как у бройлеров, чудом уцелевших после забоя. Перья выщипаны, сами все помяты, в крови. Если бы не Кира, то сомневаюсь, что они бы выжили. Так или иначе, но в ближайшее время они не работники. Даже о своих злочастных приключениях и то не смогли рассказать. Сил не было. Рейн с Гертом, а также Дмитрий и Ольгдир занимаются делами города. Конечно, у Робьина были налажены службы, но коррупция в них, не приведи Господь. Вот и трясут эти парни всех подряд, пытаясь навести порядок в этом болоте. А я пытаюсь разобраться во всех этих делах, связанных с предложением Робина. Точнее, с его пожеланием. Знаете, скажу не совру. Когда сидели с избитым Вороновым в пустом и разграбленном замке Альткам, не понимая ни как дальше жить, ни как отделаться от разбойников, бродящих по округе, было легче. Нет, правда, гораздо легче. Потому что там и думать было нечего. Или ты, или тебя. А вся эта местная политика, в которую я все больше влипаю, как муха в варенье, мне не нравится. И мысль про должность Виернора мне тоже не по душе. Через 2 к нам с официальным визитом прибыли гости. Первым прибыл наш бравый корсар, капитан Стигнайр. Вторым – Бартнор Сьорра. Их приезд был как нельзя кстати. Наконец-то смогли обсудить наш совместный проект о защите южного побережья. Найер был не против, Норбард тоже не сопротивлялся. А гном Дарби, извините, Нор Дарби, тем более. Если вы не знаете сути этого договора, то я расскажу в нескольких словах. Дело в том, что мы хотим организовать небольшую охранную структуру из пиратов, которым надоела опасная кочевая жизнь. Мы – это Орден, Нор-Барт, Нор-Дарби и Нор-города Мэша-Седр. Представляем парням Стига Нейра три стоянки у наших берегов. Это порт Сьорра, берег Альткама и гавань Мэша. Убежище на земле, ремонт кораблей и достойный отдых. За это парни Нейра охраняют наши берега от набегов южных соседей и не трогают торговые суда, прибывающие в наши города. При желании они могут разделиться и отправиться в набег. Куда угодно. В Салавей, Грейньерд или к южным берегам. Могут даже в Трэмп заглянуть, если желание возникнет. При этих словах присутствующий при разговоре Рейнар даже оскалился от удовольствия. Да, он не забыл, что его родной брат травил нас оборотнями в окрестностях Трэмпа. Ладно, это дела давно минувших дней. Итак, мы можем участвовать в этих кампаниях по желанию, воинами или деньгами. Тем более, что первая цель у меня уже есть. Смею заверить, не самая плохая. Хорошо, сказал я, когда мы закончили обсуждать эти дела. Кивнул и повернулся к капитану Найеру, сидящему рядом со мной. А для вас, капитан, есть выгодное дельце. Кого-нибудь убрать или просто ограбить? Сколько кораблей в береговом братстве? 6 драккаров могу собрать в течение 3 недель, не считая дороги в Альткан. Мальчики засиделись и рвутся в дело, но для дальнего похода может не хватить средств. Есть 2 города на южных землях. Их норры не так уж бедны. Отправиться в набег? Что за города? Архис и Варагьюр. Воинов, увы, не дам, но деньгами и всем необходимым для этого похода обеспечу. Чтобы избежать ненужных жертв при штурме, расскажу про слабые места в обороне Варагьюра. Это очень богатый город, кивнул Стик, и его глаза радостно блеснули. Пожалуй, я тоже вложусь, пробасил Норбард. Даже согласен выделить 50 воинов, которые могут вам пригодиться. Ну и 4 драккара, если вы, капитан Стик, найдете для них команду. Это трофейные суда и стоят без дела, только место занимают. Могу выделить 20 стрелков, хмыкнул Дарби и на несколько секунд задумался. Что-то быстро подсчитал и кивнул. Даже 25. 25 арбалетчиков. Вот и повеселитесь, улыбнулся я. Правда, у меня есть просьба. Мне нужны 4 человека из этих городов. Семья Шаресов и Нор Ульс. Он правитель городов Ульс и Архес, но живет в Архесе. Он старый друг старика Шареса. Кроме них, надо спасти Хаугри. Это раб Нора Ульса. Он северянин. Дюнг Хаугри. Его надо спасти и доставить в Кларенс. С остальными как получится. Если они потеряют руку или ногу, я не буду в обиде. Хочу взглянуть им в глаза. Это все? Да, кивнул я. Все. Прекрасно, Нор-Серж. Я согласен, кивнул капитан Нейр и повернулся к остальным участникам договора. Нор-Барт, Нор-Дарби. Собирайте своих корсаров, капитан, пробурчал Нор-Барт. Будет весело. Не сомневаюсь. «Нашу часть денег, необходимых для похода, вам выдаст Дмитрий Воронов», — сказал я. Димка что-то хмыкнул и открыл на столе свою толстую расходную книгу. «Бюрократ. Хотя и правильный бюрократ. Этого у него не отнимешь. Если б еще выдержки побольше, цены б ему не было. Нервы у него шалят. Особенно в последнее время. После отъезда Нора Барта и капитана Стига мы с ним посидели немного, поговорили. Его напряжение просто висит в воздухе, как тяжелый табачный дым. «Я уже не могу на них смотреть», — сквозь зубы прошипел Димка, не отрывая взгляда от камина и сжимая в руках кружку с вином. «Хочется убить. Всех». «Думаешь, это поможет?» — спросил я. «Если это помогает с нежитью, то поможет и с этими тварями». «Не горячись». Он мне, сука, еще и угрожать вздумал. Воронов не выдержал, выматерился и запустил кружкой в стену. Она разбилась и брызнула по сторонам мелкими осколками. «Давай еще раз и по порядку». Если отбросить в сторону все проклятия, сочный русский мат и обещание повесить эту сволочь на воротах, то дело заключается в следующем. Местный тесмер, то есть королевский чиновник, контролирующий работу монетного двора, организовал неплохой бизнес по хищению драгоценного металла. Так было всегда, и окружение Робьина закрывало на это глаза. Ссориться с королевскими чиновниками не самая лучшая затея. «Представь!» – разошелся Димка. «Ему в харю цифрами тычу, а он губы надул и говорит, что не обязан отвечать за плохую добычу и воровство орков. Мол, это забота Норра. Еще б падла такую морду скроил, что я чуть не убил его, суку». Как и что именно делал этот королевский чиновник, это второй вопрос. Вопрос в том, что он умудрился организовать все так хитро, что серебро исчезает при транспортировке с рудников, то есть подставил тех, кто совершенно не причастен. Гномов-рудознатцев и орков-охранников. Мало того, эта тварь закрутила такую схему для самозащиты, что обвинить его в хищении серебра практически невозможно. «Надеюсь, что ты его не бил?» «Нет», — покачал головой Димка. «Так, двинул в рыло для профилактики». «Плохо. Надо было терпеть. Ты знаешь, сколько они килограмм налево пустили? Сотнями считаем». «То, что ты в морду ему дал. Кто это видел?» «Вельт видел. Герт тоже присутствовал. Ну и 5 моих парней из первого десятка». «Это наши люди. Я спрашиваю о посторонних». «Его помощники. Там их 3 служат. Тесмер и 3 скардеров». «Погоди, а сборщики налогов здесь при чем?» «У них контора общая». «Чем дальше в лес, тем веселее», — покачал головой я. «Ладно, не переживай ты так. Не первый раз. Разберемся с этим надзирателем». «Он вор. Его вешать надо, а не разбираться. Ты знаешь, что он мне сказал?» «Рассказывай». «Сказал, что у него достаточно доказательств, чтобы обвинить нас в плохом качестве серебра. Мол, низкопробное серебро поставляем на монетный двор». «Практически это обвинение в изготовлении фальшивых монет?» «Не совсем так, но очень похоже. За серебро отвечает рудник, а он принадлежит Нору Кларенса, то есть тебе». «Обвинение выдвинули гномам и оркам, но отвечать буду я?» «Именно», — кивнул Димка. «Весело. Что мы можем сделать?» «Нужны железные доказательства, чтобы отправить Тасмыра под стражей в столицу. Иначе нас самих обвинят во всех смертных грехах, и фальшивые монеты будут самым слабым обвинением. Это бунт против королевской власти». «Только этого не хватало». Вскоре мы дождались еще одного гостя. Того, которого я меньше всего ожидал увидеть в Кларенсе. Это судебный гном Гонард Шир из Грэнирда. Потомок гномов из клана Инвара Брунга.